Глаза заполнились смутными слезами, горло защипало, тошнота поднялась из глубины желудка. Потом пили огненную злую воду. Тынымлен с испугом ощутил, как горячий поток устремился в глубину желудка. Его опять затошнило, как от табака, и он с отвращением передал недопитую чашу отцу. Он достал из-за пазухи священную книгу и, погладив ладонью кожаный верх, перевернул его и внимательно стал рассматривать испещренные мелкими значками белые страницы. Он пытался уловить какой-нибудь знак, звук, но в многоголосом гомоне это было невозможно. Тем временем, попробовавший огненной злой воды, буквально менялись на глазах. Сдержанный немногословный отец вдруг сделался говорливым, хвастливым. Он поведал о том, кто считается в Уэлене и в соседних селениях самым могущественным шаманом, и все хотел совершить Камлане. Преобразился и хозяин Кымыкэй, который в порыве нахлынувших чувств отдал новому другу на ночь свою среднюю жену, веселую и красивую Айнау. Она покорно легла в предоставленном гостям пологе, и Тынымлен часто просыпался среди ночи от тяжелого дыхания, предающихся любовной утехе. Почему-то в эти минуты он вспоминал юную из голодного стойбища, и нежная тоска сжимала сердце. Мляринтен получил от Кымыкэя в знак особого дружеского расположения двух молодых голубоглазых колымских ездовых собак, так что Тынымлен ехал уже с 8 собаками. На обратном пути снова посетили голодное стойбище. Еще издали Тынымлен почувствовал волнение в ожидании свидания с Йо. И когда девушка вышла из зеранги и присоединилась к немногочисленным встречающим, волна счастья захлестнула юношу, и он улыбнулся ей, только ей. Йо почувствовала это и опустила глаза. Верный признак того, что она разделяет чувства молодого уэленца. Спали все в повалку в тесном пологе. Голая Йо прижималась к Тынымлену, изнемогавшему от желания. Среди ночи молодые люди соединились в жарком объятии. На следующее утро путники отправились дальше, стремясь уйти от надвигающейся весны, от весеннего солнца, которое сделает снег рыхлым и тяжелым, разбудит дремлющие под толстым слоем льда тундровые реки, которые могут отрезать дорогу домой. Йо стояла в толпе провожающих, но взгляд ее был устремлен только на Тынымлена. В середине мая 1870 года, когда в небе уже показались первые стайки перелетных птиц, нарты торгового каравана вступили на лед Уэленской лагуны, покрытой во многих местах лужицами талой воды. Тынымлен с нетерпением вглядывался в знакомый облик родного селения. В зеранге, расположенной в 2 ряда среди сверкающего весеннего снега, Душа переполнялась от счастья возвращения в родное селение. И только одна тучка туманилась на краю безоблачного счастья. Воспоминание о юной, оставшейся на пустынном берегу Ледовитого океана.